Матерь Агни-йоги. Точно таким же путем утверждайте и нас в своем сердце, чтобы связь эта не прерывалась ни разлукой, ни дальностью расстояний, ни смертью, словом, ничем, что от плотного мира может нас разделять.